Вынесли Илью. Сережа положил на нее ветку рябины, что оказалось красивее всех гладиолусов. Гроб погрузили и поехали в Переделкино. Поставили его на террасу. Народа набилась масса. Все длилось час. Говорили Плучик, Симонов, Шкловский, Тамара Владимировна, Юлия Добровольская, Рита Райт, Соня Шамардина. Виктор Шкловский сказал, они пытались вырвать Лилю из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты. Снова пошел дождь. Народ попрятался по кустам. Но я высунулся из окна второго этажа и крикнул, чтобы все зашли в дом. Кого я помню в Переделкино? Лойла, Лёва, Муха, Плучики, Симоновы, Сережа и Сурен, Катерина Алексеевна, все Ивановы, Мирочка с Олегом, Зархи, Юлия Ивановна, парни с Плотниковы, Строева, Штоки, Муза и Бурич, Рита Райт, Шкловские, Шамардина, Сара Ефимовна с мужем, Алигер с Машей, Зильберштейн и Волкова, Макс Леон, Карла Бенедетти, Юлия Добровольская, Паперные, Тася, Миша Сидоров, Над Федоровна, Люся Орлова и Анна Наумовна, Клара, Миша, Нелли и Владик, Леня Зорин, Семен Рувимович, Серж Лерак и многие, которых я не знаю. В крематорий приехали Роберт Форд, Вива Андронникова, Брюханенко, Денисовский, Карцев с Ириной и еще кое-кто. Перед кремацией выступили Алигер из Архи. Попрощались с Илью, папа, я, Инна, Мирочка, Тася. Больше не подошел никто. Потом поехали к нам. Столы были накрыты на террасе. Я сказал, земля да будет ей пухом, и попросил минуту молчания. Лариса Симонова произнесла тост за папу. Дальше Параджанов говорил путанные, витиеватые, но чем-то интересные спичи. Мы с Инной валились с ног. 10 октября. У нас некрологов на смерть Илью не было, а за рубежом во Франции, ФРГ, Италии, Соединенных Штатах Америки, Швеции, Канаде, Чехословакии, Польше, Японии, Индии. То, что стояло стеной перед Маяковским, то ничтожное, но могущественное, что давило на него на протяжении всей его жизни, обрушилось на нее. И хотя бесконечно продолжались злые и нелепые инсинуации, она оставалась непоколебимой хранительницей вожженного ею огня, хрупкой, но не сдающейся защитницей мертвого гиганта. Поэты, артисты, интеллектуалы и многочисленные друзья до конца ее дней приходили к Лиле, плененные ее обаянием и неутихающим интересом ко всему, что творилось вокруг. Ни одна женщина в истории русской культуры не имела такого значения для творчества большого поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского. В смысле одухотворяющей силы она была подобна Беатриче. Лиля Брик была остроумной и ироничной, как персонаж Уайльда, и никогда не показывала, что была усталой. И что ей больше всего не нравилось, она терпеть не могла памятники. Не потому ли она так упорно отбивала многочисленные попытки сделать из Маяковского «Маяковского»?